Михаил Хейфец. Страсти по Меньшикову. Повесть. Нева. 2002 год. Номер 4. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Михаил Рувимович Хейфец родился в Ленинграде в 1934 году. Окончил педагогический институт имени Герцена, историко-литературный факультет, работал учителем литературы и истории. С 1966 года профессиональный литератор. Публикации в издательствах «Советский писатель», сборник «Пути в незнаемое» и «Молодая гвардия», книга «Секретарь тайной полиции», в журналах «Знание сила», «Вопросы литературы», «Звезда», «Нева», «Костер» и других. В 1974 году арестован и осужден, лагеря и ссылка, за написание предисловия «Иосиф Бродский и наше поколение» к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского, так называемому Марамзинскому собранию. В годы заключения написал, переправил за проволоку и выпустил в Париже три книги «Место и время», «Русское поле», «Путешествие из Дубров-Лага в Ермак». После освобождения в 1980 году выехал в Израиль. С 1982 по 1990 годы научный сотрудник Центра по изучению и документации восточноевропейского еврейства при Иерусалимском университете. Написал и выпустил в свет 7 книг «Глядя из Иерусалима», «Цареубийство в 1918 году», «Воспоминаний грустный свиток» и другие. В 2000 году вышла трехтомная «Избранная» в Харькове издательство «Фолио» и новое исследование «Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы». Издательство «Дат. Знания. Москва». «Страсти по Меньшикову. Хроника любви и власти». Эта повесть была написана 30 лет назад, в 1972 году. К тому времени 2 с лишним года я вел странную, непонятную писательскую жизнь. Заключал договоры, сдавал заказчикам написанные рукописи, сценарий, пьесу, эссе, очерки. Почти все принималось начальством, почти все оплачивалось и лежало без движения. Я ничего не понимал в идиотской ситуации и шутил, что советская власть самая гуманная в мире, целиком содержит мое семейство за счет рабочих и крестьян, не требуя от автора никакой отдачи. Причину постоянного авторского невезения я со скрипом усек года через 2 после создания этих вот страстей, когда утром 1 апреля сик 1974 года жена разбудила меня репликой: «Мишка, к тебе пришли». И стоявший у изголовья кровати высокий мужчина сунул мне в заспанное лицо удостоверение: «Мы к вам из КГБ, Михаил Рувимович». Начался оригинальный, интересный этап в моей писательской жизни. За 6 лет зоны и ссылки я написал, переправил на волю и напечатал, естественно, в городе Париже, 3 лагерных книги. Ну, это будет уже другая история. А тогда, в 1972 году, то есть еще задолго до ареста, сбитый с толку своей странной литературной судьбой, Я ведь точно знал, что готовил интересные для тогдашних читателей сочинения. Слава богу, успел себя испробовать в книжном, в журнальном деле, в кино. Предположил, что причина невезухи, наверное, в непроходимости тематики сочинений.